Глава 16. «Что тут происходит?» Элла стоит возле стремянки и смотрит на меня снизу вверх. «Откуда здесь этот хлам?» Утро в разгаре, я уже успела перебрать содержимое нижнего шкафа и теперь лезу на чердак. «Мне надо кое-что найти». «Если хочешь соревноваться с Моникой, то знай, ей до тебя далеко, у нас там в 10 раз больше». «Может, хочешь помочь?» Она корчит недовольную гримасу и идет в свою спальню. Почти сразу начинается бумс-бумс, это у них называется музыкой. Я лезу по стремянке дальше, оказываюсь под крышей. Вешаю фонарь на поперечную балку, оглядываюсь. Книг и личного барахла у нас гораздо больше, чем я себе представлял. Я просто глазам своим не верю, неужели столько накопилось? Каждый дюйм свободного пространства заставлен коробками, ящиками, пластиковыми контейнерами, наполненными всяким ненужным хламом. Надо было, конечно, наклеить на каждый ящик, каждую коробку ярлычок с надписью, что там лежит, но для такой работы требуется ненастный дождливый день. В общем, руки у меня до этого так и не дошли. Что я сейчас ищу? А ту самую фотографию, где сняты новобрачные Пол и Марсия, и если для этого потребуется перевернуть вверх дном весь дом, я перед этим не остановлюсь. Мне позарез нужно убедиться, что память меня не подводит. А если это тот же самый браслет, тогда как он мог попасть к Монике? И почему она хранила его все эти годы? Начинаю рыться в коробках и сумках, стараясь не отвлекаться на другие, очень даже любопытные предметы, которые то и дело попадаются под руку. Но когда нахожу фотографию, сделанную во время процедуры УЗИ, где крошечные Элла и Дейзи, свернувшиеся друг возле друга, головка к ножкам, как две половинки символа инь и ян, я прекращаю поиски и на минутку присаживаюсь. Порой я играю сама с собой и в такую игру. Если описать меня, мою сущность, одним словом, то каким должно быть это слово? В 9 случаях из 10 ответ будет один – мать. Я в первую очередь мать, а уж потом все остальное. Моя любовь к детям и сейчас остается столь же неизменной и истинной, как в тот день, когда я увидела их на мониторе и услышала, как бьются их сердца. К тому времени, как они родились, на 36-ю неделю и 5-й день я была уже без ума от них, но и владела такое чувство любви к ним, которое невозможно себе представить. Вспоминается и другое время. Я уже 5 месяцев как беременна, просыпаюсь посреди ночи, обнаруживаю, что половина кровати, на которой спит Пол, пуста. Иду его искать и нахожу в гостиной. Он сидит в кресле полусонный, вот с этой фотографией в руке. И вот у нас с ним 2 детей. Мы живем в одном доме, мы занимаемся любовью, нам хорошо вместе. Мы наслаждаемся жизнью и строим планы на будущее, но почему же этого мне было недостаточно? Я кладу фотографию на место и продолжаю свое дело. Под крышей со свистом гуляет ветер, фонарь раскачивается, освещая то один угол, то другой, забитый вещами, которые больше не важны в нашей жизни, да и вообще не нужны, но мы почему-то не можем взять их и выбросить. Осторожно ступаю по толстым листам картона, выполняющим роль временного настила, нагибаюсь, проходя под стропилами и балками, обхожу коробки со старыми игрушками Пола, солдатиками и сборными моделями самолетов. Вот пластиковый контейнер со старой одеждой. Роюсь в нем, вижу свою униформу официантки, вспоминаю ресторанчик, где я работала, обслуживала Пола, где обдумала и приняла решение полюбить его и всю жизнь о нем заботиться. Последняя группа коробок, на которую я натыкаюсь, выглядит так, будто она хранится здесь с незапамятных времен. Не с того ли времени, как мы вернули Шотландию? Судя по количеству пыли и паутины, очень даже может быть. Открывая первую, чувствую, что повезло. В ней фотографии, которые Пол снимал до знакомства со мной. Просматриваю те, что на самом верху, потом мне приходит в голову, что лучше заняться этим внизу, подальше от сквозняков. Сбрасываю коробку, она падает прямо к ногам Эллы, которая только что вышла из спальни. Бедняжка так и подпрыгнула от испуга. Потом заглядывает в нее, морща носик при виде пыли и паутины. «Так и убить можно!» — ворчит она. Спускаюсь, беру коробку и иду вниз. Дочь следует за мной. «А где вообще папа?» «С дедушкой поехал на рыбалку. Они же при тебе говорили». «Я не собираюсь хранить весь этот хлам под лестницей». Пальчиком, украшенным ноготком цвета слива, она указывает в сторону выпотрошенного шкафа. По коридору теперь почти невозможно пройти. Теннисные ракетки, плащи, старая обувь, сломанный факс, с дюжину коробок с учебниками и тетрадками близняшек, а это еще меньше половины. «Я и не жду от тебя помощи», — сообщаю я. Кое-как пробираюсь через завал, спотыкаясь, чувствую, что-то трещит под ступней, но продолжаю идти, добираюсь до дивана, сажусь, переворачиваю коробку, вываливаю все на пол и, не торопясь, разглядываю каждую фотографию, пока не добираюсь до той, которую искал. Сделано профессиональным фотографом около 6 дюймов в длину и 4 в ширину. Пол и Марсей улыбаются в объектив перед офисом регистрации актов гражданского состояния. Кладу браслет на стол рядом с фотографией и внимательнейшим образом рассматриваю и сравниваю. Оба браслета из серебра, цепочки обоих выполнены елочкой, и 2 видимых на фото брелока действительно в виде ладьи викингов и гондолы и расположены рядом, как и на реальном браслете. Это я и ожидала увидеть, но поверить все равно трудно. Возникают вопросы, на которые в данный момент нет ответа. Откуда у Моники этот браслет? Почему она не отнесла его в полицию? Почему она за все эти годы так и не отдала его Полу? Когда после ссоры я вернулась в палатку, Моника еще не спала. Что если Роза вернулась в палатку после того, как я ее толкнула? Возможно, даже я бессознательно отметила, что все девочки на месте. И Роза могла встать позже, как всегда и утверждал Йоан. Может ли быть так, что я не тот человек, который последним видел Розу живой? Раздается звонок в дверь, и Элла идет открывать. «Только предупреждаю», — слышу ее голос. «У нее сегодня какое-то странное настроение». Дверь в гостиную открывается. Входит Йоан. Я прячу браслет в задний карман джинсов. Он оглядывает комнату, в которой царит совершенный хаос. «Что тут у вас происходит?» «Ничего. Просто уборка». «Ничего себе уборочка», — говорит он, закрывая за собой дверь. Словно ураган прошелся по дому. «Захотелось разобрать кое-какие фотографии и...» Беззаботно улыбаюсь. «Я подумала, сейчас самое подходящее время». Он пристально смотрит на меня. Вид довольно усталый. Ужасно хочется его потрогать. «Как себя чувствуешь?» «Нормально». Я пожимаю плечами, изображая беззаботность. «А что ты там прячешь?» «Где?» «Да за спиной». И правда, я стою все еще, прячу обе руки за спиной. Показываю ладони, они пустые. Он оглядывается на закрытую дверь, потом отводит меня в нишу. Есть у нас в комнате такая, чтобы если кто из девочек зайдет, не сразу нас заметили. Пол звонил? Нет, я посылала сообщение, но он не ответил. Он сует руки в карманы, вздыхает. По крайней мере, до него Орли сейчас не добраться, говорю я, стараясь хоть в чем-то найти хорошую сторону. Но я не знаю, что он станет делать, когда вернется. Может, захочет встретиться с тобой. Жду, что Йоан станет обеспокоенно хмуриться, но ничуть не бывало. По губам его пробегает улыбка, смиренная и полное сочувствие. Рано или поздно это должно было открыться. «Монике собираешься рассказать?» Тыльной стороной ладони он проводит по моей щеке. «Не все сразу». «Как насчет моего алиби? Ты согласна?» «Да». «Не могу притворяться, что у меня сейчас не возникло некоторых сомнений». А что, если Йоан попытается силой убедить Орлу? Что, если мне придется на суде лгать под присягой? Что тогда? Но не надо забывать, что сейчас самое главное, во что бы то ни стало остановить Орлу, а также то, что мы с Йоаном знаем друг друга с тех пор, как научились говорить. Наши души словно срослись. Мы с ним так близки, что без слов понимаем настроение и моральное состояние друг друга. Я доверяю ему всецело. «Пришлю тебе сообщение», — говорит он. «Йоан?» Я делаю паузу. «Кажется, браслет сейчас прожжет мне задний карман. Моника когда-нибудь говорила с тобой про то, как погибла Роза?» «С какой стати?» — шепчет он. Мы оба разговариваем шепотом. «Да нет, это я так», — качая головой, — «просто подумала». Он кладет правую руку мне на шею, гладит пальцами под ухом. «Выкладывай. Понимаешь, я боюсь, если произнесу это вслух, все покажется сущим пустяком. Какие-то обрывки, каких-то сведений. Я их сложила вместе, у меня получилось нечто мало похожее на правду, скорее на бред больного воображения. Понимаешь, я говорю тебе это не для того, чтобы поднимать шум, было бы из-за чего, но в ту ночь Моники тоже не было в палатке. Я видела ее, когда возвращалась к себе. И что? Когда Урла на прошлой неделе появилась на дне рождения девочек, Моника видела, как я с ней ссорюсь, и у нее был такой вид, что я подумала, не сошла ли она с ума. А потом на днях я случайно встретилась с ней на берегу, и она была... «Грейс», — говорит он, беря меня за плечи, — «я понимаю, ты попала в жуткий переплет и пытаешься ухватиться за любую соломинку». «Да вовсе нет. Ты давно ела?» «Довольно давно, но к Монике это не имеет никакого отношения. Это касается только нас с тобой», — говорит он, мягко тряся меня за плечи. «Не отвлекайся от главного и не впутывай сюда Монику, прошу тебя. Никто и никогда не узнает, что на самом деле случилось с Розой. Безнадежный случай». Он ведет меня на кухню. «Тебе обязательно нужно что-нибудь съесть, а потом отдохнуть». Достает из холодильника сыр, ветчину, масло и соленые огурчики, нарезает хлеб, потом делает сэндвич, и все это стоя за моей спиной, так что я оказываюсь между его руками. Я закрываю глаза и прижимаюсь затылком к его шее. Можно было бы, конечно, показать ему браслет, но неохота выслушивать очередное вполне рациональное объяснение. Не хочу упускать из виду то, что я знаю. У Моники оказался браслет, который принадлежал Розе. С тех пор, как Орла прибыла к нам в поселок, Моника все время была на грани нервного срыва. Это не просто так, нутром чувствую, что тут что-то нечисто. Йон вручает мне толстый сэндвич, я ломаю его пополам, протягиваю половину ему, он качает головой. «Мы с Калумом договорились встретиться в пабе, я там перекушу». «Передавай привет», — говорю я, откусывая от одной половинки. Он подумывает прикупить рыбную лодку в гавани... Хозяин ее все равно не использует. Переделать жилое помещение и несколько квартир, предлагает мне вступить в долю. Отличная мысль. Грейс. Да? Моника не имеет отношения к гибели Розы. Кусаю еще раз, жую, глядя вниз на свои тапки. Может, сходишь со мной в паб? Через минуту я буду сыта по горло. Ну и что? Выпьешь соку, посидишь с двумя стариками. Спасибо, но ты прав. Я улыбаюсь, наливаю в стакан воды, пью. Сейчас мне лучше всего прилечь. Допиваю воду, прижимаю стакан к животу. Йон задумчиво меряет кухню шагами, потом подходит ко мне вплотную. «Ну что ты делаешь? Стакан раздавишь!» Он отбирает у меня посудину, прижимается губами к моему уху. «Не забывай, кто у нас с тобой враг!» Нежно прикусывает мочку, слегка дергает. «Ладно, к вечеру пришлю сообщение». Провожаю его по коридору, гляжу в окно, как он отъезжает. Когда машина исчезает за углом, выхожу, сажусь в свою машину и еду в противоположном направлении. Надо успеть поговорить с Моникой до того, как он вернется из паба. Подъезжаю к их дому и уже собираюсь заехать, как вдруг буквально за одну секунду моя решимость слабеет. Снижаю скорость, останавливаюсь. Может быть, не стоит? Может, хватит копать эту историю, а? Роза мертва, 24 года как мертва. И какое сейчас значение имеют какие-то подробности? Как какое? Для меня подробности — это все, а не фундамент, на котором я построила всю свою жизнь. Может быть, этот браслет ничего не означает? Может быть, у Моники будет разумное и правдоподобное объяснение, как он у нее оказался? Но я не упущу возможности точно узнать про это. Анжелин говорила, что прошлое не имеет значения, но я веду постоянную борьбу со своим прошлым, а тут появился шанс наконец прояснить его, и... Я не упущу свой шанс. Даже ради Йона. Паркую машину, делаю глубокий вдох, подхожу к двери и звоню. Моника открывает и удивленно таращит на меня глаза. Кажется, только что плакала, лицо словно вдруг постарело на 10 лет. «Ну что ж, заходи», — говорит она. В доме пахнет подгоревшим в тостере хлебом. Прохожу вслед за ней на кухню, сажусь на табуретку. Сейчас здесь беспорядок. Обычный домашний. Груда посуды, бутылки с кетчупом, банки с приправами, немытые ножи с вилками. Но чтоб такое было у Моники, первый раз в жизни вижу. Хочется выпалить все сразу. «Ну, Моника, выкладывай. Признавайся, что случилось тогда с Розой. Ты слышишь меня, а? Моника, говори!» Но внутренний голос подсказывает: «Не торопись, немедленно успокойся, сбавь обороты». Моника стоит совсем близко, пальцем можно достать, и я не хочу, чтобы она, увидев мое лицо, потеряла дар речи. «Что-то случилось?» — спрашиваю я. Она пристально смотрит на меня, брови ползут вверх, словно я задала идиотские вопросы, и теперь она ждет от меня другого, поумнее, и лишь тогда, может быть, удостоит меня ответом. «Что-то такое, что имеет отношение к случившемуся тогда, когда нам было 16 лет?» Она молчит, только смотрит все тем же взглядом. «Помнишь? В 1984 году». Она упорно не отвечает, тогда я делаю это за нее, задав новый вопрос. «Уж не это ли?» Вынимаю из кармана браслет и кладу на стол. Она скользит по нему взглядом и направляется к столику, где стоит чайник. «Кофе будешь?» «Пожалуй». Я оглядываю кухню. На стене висит рисунок, который я сделала несколько лет назад. Простой карандашный рисунок. На нем я запечатлела Мерфи и Маффина еще щенками. Саре он очень понравился. Она выпросила его и прикрепила между дверью и окном. Меня всегда удивляло, почему Моника не сняла его. Я знаю, что она невысокого мнения о моей работе. Считает, что это так, любительство, хобби, а не настоящий труд. То есть совсем не то, что профессия врача. Мы с ней во многом, да что там, почти во всем противоположности. Моника дисциплинирована, управляема, амбициозна, прекрасно владеет собой. Мои амбиции имеют пределы, я считаю, что все должно идти своим чередом, предпочитаю не вмешиваться в естественный ход событий, и еще я не обладаю ее талантом держать себя в руках, но сейчас она явно чем-то расстроена, и я твердо намерена выяснить, чем именно. Моника ставит передо мной чашку с кофе. «От прошлого никуда не денешься», — мямлит она. Я протягиваю к ней руку через стол, не дотрагиваюсь, но оставляю руку лежать на столе. «Тебя что-то беспокоит?» «Что?» «Да не только меня. И не столько меня». Моника умолкает и отпивает из своей чашки. «У всех у нас есть какие-то тайны. Что-то хотелось бы изменить, да уже поздно». Она смеется. «Тебе-то о чем жалеть, Грейс? Ты всегда казалась такой уравновешенной. Ты совершенно счастлива с Полом. У тебя есть твои замечательные дочки, живопись». «Темные пятна в прошлом бывают у всякого». Я стучу пальцем по столу рядом с браслетом. «Посмотри сюда». «Я пришла поговорить об этом». Она снова смотрит на вещицу. «А что это?» «Я ничего об этом не знаю». «Возьми его в руки». «Посмотри внимательно». Она повинуется. Брелоки звенят в ее пальцах, она поднимает браслет к свету, вертит, смотрит и так, и эдак. «Потускнел немного, но очень мил. Красивый». Кладет украшение обратно рядом с моей ладонью. «Нет, у меня на уме сейчас совсем другие неотложные проблемы». «Ты знаешь, он лежал у тебя на чердаке». Говорю я как можно беззаботнее. «Элла сказала, что ты разрешила ей взять его себе». «Правда?» «Да». Моника пожимает плечами. «Что с того?» «Он принадлежал Розе». «Какой Розе? Дочке Пола?» Киваю. Она снова бросает на браслет беглый взгляд. «Понятия не имею, как он туда попал». «Этот браслет она носила в лагере». «Ах, вот ты о чем. Ну, не знаю. Как-нибудь случайно оказался среди моих лагерных шмоток?» «Но вы же были в разных палатках». Кажется, она начинает сердиться. «Что ты хочешь этим сказать? Что я украла его?» Пол всегда удивлялся, куда он пропал, ведь Роза с ним не расставалась, он принадлежал ее матери, а когда мать умерла, не снимала его даже в душе. «Ну, не знаю. Давай пойду к Полу, объясню ему все, попрошу прощения», — раздраженно говорит она. «А сейчас лучше поговорим про Орлу. Ты не возражаешь?» Все 24 года я была уверена, что последней видела Розу живой. Я стараюсь говорить спокойно. И все это время я думала, что если бы выслушала ее, то, возможно, сумела бы предотвратить ее смерть. Я представляла... Слышишь, Моника, представляла, что когда я ее оттолкнула, она упала в воду и утонула. Она встает, идет к раковине, оглядывается. «Что ты такое говоришь?» Я тоже встаю и подхожу к ней. «Понимаешь, в ту ночь мы с Орлой крупно поссорились». Роза пришла ко мне, ей нужна была моя помощь, а я оттолкнула ее. А на следующий день я нашла ее в воде, как раз рядом с тем местом. Моника стоит, сложив на груди руки, постукивает носком об пол. «Ты что, выпила?» «Нет». «Ты считаешь, что убила Розу?» «Да». Мы стоим, уставившись друг на друга. «И этим тебя шантажирует Орла?» Киваю. «Господи!» Моника резко отшатывается, теряет равновесие и хватается за столешницу. Глядит на меня, как на сумасшедшую. «Да, верно», — я поднимаю руки, признавая, что она имеет право так на меня смотреть. «Это кошмар. Но совсем недавно до меня дошло, что мне не все до конца понятно. Что-то тут не стыкуется. И это я должна прояснить. Главное — последовательность событий. Ты видела Розу в ту ночь? Она приходила к тебе? Почему у тебя оказался этот браслет?» Моника смотрит на меня, словно перематывая время назад. «Значит, где-то около полуночи, когда я убирала палатку, уносила продукты, а ты возвращалась. Я уже толкнула ее». Она поспешно качает головой. «В таком случае ты тут ни при чем. Роза вернулась в палатку раньше тебя минут на 10». Я застываю на секунду, потом хватаю Монику за плечи и трясу. «Ты абсолютно в этом уверена?» Я почти срываюсь на крик. «Ну да. Иначе я бы тебе обязательно сообщила, что в твоем звене не все легли спать». «О, наша всегда обстоятельная, практичная Моника. В этом она вся. Ну, конечно, она обязательно проверяла, чтобы все девочки были в своих палатках, и только потом отправлялась спать сама. Моника очень серьезно относилась к своим обязанностям. Пока мы с Орлой дрались из-за Йоана, она со всей ответственностью исполняла свой долг». Меня начинает бить дрожь. Колени подкашиваются, и я больно падаю на жесткую табуретку. «Господи, я не делала этого!» Проносится в голове. «Я не убивала Розу, это сделала не я». Задыхаюсь. Голова кружится, мне нужен свежий воздух. Я опять вскакиваю, бегу мимо Моники к черному ходу в садик и дышу медленно и глубоко, полной грудью. Через несколько минут возвращаюсь и наливаю себе стакан воды. «Ты абсолютно в этом уверена?» Спрашиваю я снова. Перед глазами мгновенно встает картина. Тело Розы, раздувшееся, посиневшее к тому времени, когда я ее нашла. Прижимаю ладонь к губам, стискиваю зубы, изо всех сил борюсь с подступившей к горлу тошнотой. «Ну да, конечно, да ради бога, я же все это рассказала в полиции еще тогда». «Правда?» Меня охватывает противоречивое чувство. С одной стороны, душевный подъем, буйная радость и веселье, неверие в свое счастье, желание смеяться и плакать одновременно, порыв залезть на крышу и на весь свет кричать о том, что я невиновна, а с другой тяжелое, высасывающее жизненные соки чувство утраты. Долгие бесконечные годы я испытывала вину, которая грызла меня непрерывно. Оказывается, все было зря. Если бы только я вовремя еще тогда пошла в полицию, мне бы объяснили, что я тут ни при чем, это очевидный факт». «Грейс, ты же вышла за ее отца, неужели ты считала, что виновна в ее гибели? Это же невозможно. Должно быть, она встала позже, куда-то пошла и потом упала в воду, такое бывает». Она садится напротив. «А теперь прошу тебя, давай поговорим насчет Орлы. Ну, пожалуйста». «Так, значит, у нее против меня ничего нет?» Бормочу я. «Ничего». «Ну да. Конечно, радуйся, чего еще?» По лицу Моники я вижу, что она страдает, причем не на шутку. Она наваливается на стол и смотрит на меня во все глаза. «Нельзя допустить, чтобы Орла оставалась в нашем поселке». «Почему?» Моника колеблется. Тень сомнения, неуверенности пробегает по ее лицу, но она все-таки решается. «Обещай, что больше никому не скажешь. Что это останется между нами. Обещаешь?» Едва дыша, киваю. Слышу, пищит телефон. Пришло сообщение, но я не обращаю внимания, жадно жду, что она скажет. Она смотрит куда-то вдаль мимо меня. «Я люблю Йоана, Грейс. Всегда любила еще со школы. Я понимаю, что я его не стою. Я понимаю, что я ничего собой не представляю. А он всегда был парень интересный, особенный, избранный. Но все равно он единственный мужчина, с которым я хотела быть вместе». Я молчу. Слава богу, она на меня не смотрит, потому что я не сомневаюсь, на моем лице отчетливо проступило чувство вины, и оно светит, как прожектор. История повторяется. Когда я была еще совсем маленькой, и ее мать, Анжелин, разрушила мою семью, а теперь Орла сделает то же самое, и мои дети тоже станут несчастными. «Не понимаю. Она приехала за Йоаном», — быстро говорит Моника. «За Йоаном?» Я едва удерживаюсь от смеха. Вспоминаю, какое у него было лицо в монастыре. Орла его совсем не привлекает, как женщина, абсолютно. Я это знаю наверняка. Конечно, однажды он с ней переспал, когда ему было 16 лет, но потом ведь это больше не повторилось. Он мне сам говорил об этом, и я ему верю. Хватаю Монику за плечи. Йон и Орла? Да этого не будет, и через 1000 лет. Если ты об этом волнуешься, то забудь. Я тебе честно скажу, ты глубоко заблуждаешься. Она слушает, но, кажется, ничего не слышит, только дышит тяжело. Грейс, я понимаю. Конечно, мы с тобой подругами никогда не были, но... У меня к тебе просьба, пригляди за ним, а? К собственному стыду я киваю. Парадоксальная ситуация в том, что Моника просит именно меня присмотреть за ее мужем, ну надо же. Однако мне поскорее хочется прекратить этот разговор. Нужно остаться одной и все обдумать, привыкнуть к мысли, что я не виновата. Хочется наедине с собой оценить новую для меня ситуацию, в полной мере насладиться сознанием того, что Розу я не убивала. И еще я хочу помириться с Полом, хочу жить в Мельбурне и наслаждаться тихой семейной жизнью. А Моника все еще говорит. Она же испортит Йоанну всю жизнь, и ради чего? Губы ее дрожат. Вижу, она пытается справиться с этим, но у нее плохо получается. Об этом мне тогда Мо говорила. Не нравится мне эта девчонка, она еще всем покажет, где раки зимуют. Вот что она говорила. И Мо оказалась права. Она всегда была права. Так-так. Постой, что это Моника только что сказала? В чем Мо оказалась права? В том, что Орла — опасный человек, и вот сейчас она вернулась за Йоанном, не хочет упустить своего. Чего своего? В доме так тихо, что слышно, как за двойными стеклами окон шумит море. Когда ей было 16 лет? Моника умолкает. Слезы текут по ее щекам. Она не обращает внимания, наконец она расправляет плечи. Когда ей было 16 лет... Теперь Моника говорит в полный голос, она сделала аборт. Ребенок был от Йоанна. Я потрясена до такой степени, что горло перехватило, говорить не могу. Сижу, раскрыв рот, как дура. Сначала не верю, во мне все протестует, внутренний голос кричит, что это, скорее всего, неправда. Такого не может быть, но потом в голове начинает складываться цепочка. Йоанн, что-то уж очень уверенный в том, что намерения Орлы самые злые и враждебные, их горячая перепалка в монастыре. Орла, которая плюет ему прямо в лицо. Но почему он не рассказывал об этом мне, недоумевая я? Однако постепенно мне становится все ясно. Оказывается, дело тут не только во мне. Орла мстит и Йоанну тоже. Когда у нее был аборт? В конце августа 1984 года. Йоанн говорил, что переспал с ней всего один раз, когда у них была экскурсия в пещеру. Это было ближе к концу апреля. К августу у нее было бы 16 с лишним недель беременности. Это объясняет ее странное эксцентричное поведение в лагере. Тогда она уже наверняка об этом знала, и, полагая, об этом же она писала мне в своих письмах, тех самых, которые я выбрасывала, не читая. «И он всегда был уверен, что ребенок не от него», — продолжает Моника. «Это и подтолкнуло Орлу, то есть то, что он ей не верил. Ты знаешь, что она пыталась покончить с собой?» Я киваю. «Помнишь, Йоанн неожиданно уехал к своему дяде?» Снова киваю. Орла совсем достала его. Непрерывно звонила, писала письма, подстерегала возле дома. Они уехали в Англию, но все равно это продолжалось. Она посылала ему фотографии мертвых младенцев, писала директору школы, поэтому он и уехал в Глазго, чтобы она его там не достала. «У меня нет слов». Как я могла не знать всего этого? Йоанн всегда был ко мне ближе, чем к своим братьям и сестрам, но я совершенно не заметила, что у него такие вот неприятности. Я была настолько поглощена случившимся с Розой, что ничего не видела, жила как слепая. Сейчас мне с трудом в это верится, но если посмотреть трезво, звучит вполне правдоподобно. Орла решила наказать нас обоих, потому что ни он, ни я не помогли ей тогда, а то, что сейчас у нас с ним роман, лишь усугубляет ситуацию. «Так ты обещаешь, что все это останется между нами, да?» — спрашивает Моника. «Конечно». «Жаль. Очень жаль, что Йоанн еще тогда не сообщил мне про аборт. Но кому-кому, а только не мне осуждать людей за то, что у них есть свои тайны. Я кладу браслет в задний карман и встаю. Надо срочно найти Йоанна и сказать, что у Орлы против меня ничего нет, да и, по правде говоря, против него самого тоже. Но не поддержал он ее так, как ей тогда хотелось. И что из того?» Даже если она публикует все в газетах, вреда ему от этого не будет, он взрослый человек, и его поведение с тех пор было образцовым, не говоря уже обо мне. Его все уважают и любят, Орли тут ловить нечего.